Сражаться с ним было странно. Вчера я бы сказал «невозможно». Все, что он делал, казалось чем-то недостижимым, находящимся далеко за гранью моего восприятия. Но сейчас линии сил стали заметными. Я видел, как тянутся его щупальца влияния к моим людям, как он искажает пространство, гнет под себя законы природы. Видел и мог дотянуться. Он ударил первым. Не теми грубыми приемами, что он использовал против нас, а личным, почти интимным давлением. Приказом реальности вспомнить, кто здесь старший. Раньше этот приказ вдавил бы меня в лед, как мухобойка. Сейчас я увидел его словно текст. Строку кода, синтаксис, и просто переписал. Свернул в сторону. Часть его воли ушла в лед, разорвав его глубоким ущельем. Часть в небо, взметнув столб черных искр, часть в воду, погубив в глубине тысячи рыб. Я ударил в ответ. Не заклинанием, желанием. Черные молнии хлестнули из моих пальцев, но они не были электричеством. Вязкие, как потоки расплавленного угля, они были экструзией, выдавливанием проклятого стихиалиума наружу. Их появление сопровождалось чувством облегчения, как если бы я долго держал тяжелый камень над головой и, наконец, бросил. Они впились в ауру Окруса и на мгновение осветили его таким, какой он есть. Рваный силуэт, состоящий из кусков разных судеб и времен. А его кожа — слой накопленных им за века договоров, знаний и клятв. Считай элементы дьявольской канцелярии, подтверждающие наши худшие опасения. Мои молнии начали рвать его шкуру на части. Я видел, как некоторые нити внутри его оболочки лопаются, чужие клятвы гаснут, а где-то очень далеко, в других мирах, вдруг обрываются чьи-то связи. Брат зашипел. «Неплохо», — признал он, — «для того, кто сражается моим же оружием». Окрус двинулся по дуге. «Но твоя сила заемная, Влад», — продолжил стихиалий. «Закончится? И что тогда? Скоро узнаем». Мы кружили друг вокруг друга, как два хищника, каждому из которых впервые попался достойный противник. Лед под ногами скручивался в спирали. Тени вокруг жили своей жизнью, где-то вдали кто-то кричал, но для нас звук войны стал просто фоном. Потому что в данную минуту были только я и он, и сфера во мне. Враг продолжал атаковать. Каждый его удар все более жесткий. Он пытался придавить, схлопнуть, вывернуть меня наизнанку. Я парировал, ломал, переориентировал его удары в пустоту. Иногда в небо, иногда в море, иногда в глыбы льда. Каждый мой удар все глубже. Я выдирал из него куски влияния, срывал с него маски. На миг видел под ним нечто очень древнее и очень уставшее. С каждой секундой я понимал, он не такой безграничный, каким казался. Да, по сравнению с обычными людьми, Окрус — бог, по сравнению с Ди Дарнисом или Килгором — старший партнер. Его сила велика, но конечна. И сейчас он тратил ее на меня. Очередное столкновение, очередная черная молния в его грудь, еще один сорванный с него слой чужих клятв. Еще одна попытка ткнуть меня в уязвимость и мой ответ, ломающий его атаку на корню. Я чувствовал, как сфера внутри меня поет, подбрасывая мощь, как с каждым всплеском что-то во мне меняется. Я старательно не думал, что именно. «Ну вот», — довольно оскалился стихиалий, — «я рад, что не ошибся в тебе». «А я в тебе, да», — ответил я, — «не потому что хотел его уязвить, а потому что неожиданно, спустя столько гаданий и бессонных ночей, понял, кто он такой». «Тебе же на Аду плевать», — сказал я. «Более того, сценарий, где она становится на место системы, тебе не подходил. Ты опасался этого и считал ее помехой, потому что знал, если это произойдет, она тебя уничтожит». Я почувствовал, как пазл в моей голове вдруг окончательно сложился. Ты срежиссировал это и, по сути, убил двух зайцев. Ада выбыла из уравнения, но долг Доусона никуда не делся. Его интеллект, его способности, разбитое сердце, гнев. Ты пообещаешь ему вернуть ее и сделаешь своим орудием. Поступишь так же, как Рамнагор поступил с Гундахаром, потому что тебе нужен он, а не она. Может так, а может и нет. Но ты бы лучше думал о себе». Очередной обмен ударами, странный вакуум в груди и кажущийся невозможным болезненный вскрик. Окрус начал уступать. Не потому, что я вдруг стал сильнее его во всем, а потому что он уже был изношен, растянут. У него были обязательства и за пределами этого мира. Огромная сеть, и чем дальше он тянул, тем сильнее себя рвал. «Ну что, ты доволен?» — поинтересовался он. «Ты даже не представляешь, какое разочарование у меня вызываешь», — ответил я, продолжая срывать с него маски. «Одну за другой. Они отвергли тебя, отступника для стихиалиев». Сфера во мне продолжала подбрасывать топливо в печь. «Древний, такой могучий, но глубоко в душе обиженный мальчик». Противник поморщился. «Каждое мое слово, каждый комментарий — все это било точно в цель. Не потому что было ложью, потому что было правдой». «Поразительно. Столько планов, столько многоходовок и сложных партий, но все сводится к такой банальности», — произнес я. «Ты чувствуешь себя преданным, хочешь прорваться к ним, отомстить, заставить полюбить себя через силу и заодно с моей помощью продемонстрировать остальным, что в своем проклятии ты не одинок, что твой проклятый путь может стать тропой, по которой ты идешь», — подмигнул Окрус, тяжело вздохнув. «Отцы и дети, Влад, отцы и дети. Не стоит недооценивать ту страшную боль, которую могут причинить ближайшие родственники. Как и не стоит недооценивать тоску об утраченном рае», — брат улыбнулся. «Но я рад, что в конечном итоге мы войдем в его врата вместе». «Хватит!» — сфера внутри меня взорвалась. Не наружу, а внутрь. Я почувствовал, как энергия собирается в одну точку, как если бы я сжимал нечто больше самого мира — и ударил в последний раз. Молнии сомкнулись вокруг стихиалия черным коконом. Пространство, где он стоял, скукожилось, как сожженная бумага, образовав в воздухе темную мерцающую рану. Я создал разлом, брешь в самой реальности, утягивающую Окруса обратно в ад. «Вон из моего мира!» «Разумеется, не конец», — успел сказать он. «Но на сегодня достаточно». И исчез. Брешь затянулась, в лицо дохнуло озоном и чем-то еще чужеродным. Сфера внутри меня стихла. Не исчезла, нет, просто затихла. Будто зверь, который наелся и лег спать в глубине пещеры. В то время как я по какой-то неизвестной причине ощущал себя не победителем, а наоборот проигравшим. «Влад!» — позвал танк, я обернулся. Герман стоял там же, где и был. Щит в руках, меч опущен, лицо растерянное, но живое. Рядом глаз, рот приоткрыт, глаза расширены. За ними Мозес, Лока, Илай, Август. Все целы, все на ногах. На секунду я поверил, что мы выкарабкались, одолели того, кого победить было невозможно. А потом увидел. На их доспехах шевелятся черные искры. Тонкие, как волос молнии. Их было много, они ползли по металлу, по коже, по воздуху. Те самые, что сыпались из меня, когда я атаковал Окруса. Те, на которые я не обращал внимания, потому что тогда для меня существовал только он. «Не двигайтесь!» — заорал я. Все замерли, кроме молний. Они не слушались меня. Я чувствовал, что контакт с ними еще есть, но контроля нет. Это был побочный продукт, разброс. Стекание излишков, которые артефакт выплеснул во время боя. Я мог лишь слегка смягчить удар, немного сбить фокус, но остановить — нет. Они выбрали цель. И это был не Мозес, не Истир, не кто-то на периферии. Это был Герман. Человек, чья могучая фигура притягивала их, словно громоотвод. Проклятый стихиалиум сомкнулся в одну линию. Я успел только шагнуть вперед, но этого было недостаточно. Импульс врезался в адамантиевый щит. Небесное возмездие вспыхнуло на доли секунды встроенными рунами, сердцем артефакта. Потом раздался треск, металл почернел, по кругу пошли трещины, как паутина, а затем взрыв. Часть разряда ушла в землю, поглотив тонны льда, часть — в небо, но центральный жгут угодил прямо в него. Герман дернулся. Его броня засветилась изнутри, непривычным синим или красным светом усилений, а глухим матовым, как если бы кто-то включил внутри него печь. Я бросился вперед, подхватил его, когда он начал падать. Друг был тяжелый. В обычной ситуации под горимой я бы ощутил несколько тонн мышц и мифрила, но теперь вес почти не чувствовался. Только жар и... исчезновение. Это не был обычный удар. Я видел, как не только тело, но и уровни сгорают в нем, как сухая трава в степном пожаре. Как достижение, опыт, все, что он копил и через что прошел, на земле и здесь, на Элирме, все это вспыхивает и исчезает. Щит выпал из его рук, ноги подкосились. Не как у танка, поймавшего крит, а как у человека, из которого вытащили саму душу. «Эо!» — прошептал он. Хотел сказать что-то еще, но не смог. Лишь отстегнул тяжеленный наруч и, качнувшись вперед, бросил взгляд на посеревшую татуировку на правой руке. «Ноль». «Ох, ё-моё!» Друг поднял глаза на меня, лишённые блеска, полные боли и непонимания. Глаз позади меня рыдал, настоящими некрасивыми слезами, размазывая по лицу сажу и кровь. Мозес стоял, прижимая ладони ко рту. Август молчал, пламя лока погасло. А я смотрел на друга и понимал. Это не Окрус, не Пантеон, не Белар. Это я. Это мой выбор. Мое я выдержу. Мое я справлюсь. Моя рука, крепко сжимающая черную сферу. Тронешь два — познаешь боль. Дейдарнис говорил не о физических ощущениях, ожогах, ранениях или вывернутых суставах. Он говорил о том, что приходит после. О том, когда ты стоишь над умирающим другом и знаешь, что именно ты стал причиной его гибели. «Боже, Герман, прости!» — прохрипел я. «Дружище, я не хотел. Я думал, что она ударит по мне». «Не вздумай себя винить», — ответил он и спустя пару мгновений тихо добавил. «Черт, я же договаривался о свидании». Мир вокруг сузился до его лица. Черные искры уже погасли. Проклятый стихиалиум, сделав свое дело, ушел. Осталась лишь пустота. В нем и во мне. «Влад?» — позвал глаз. «Он?» «Да, он». Герман выдохнул в последний раз. Это был не крик и не стон, просто выдох. Воздух вышел и не вернулся. И тишина, уже много раз падавшая на это поле боя, на этот ледяной ад, вдруг стала окончательной. Не внешней, внутренней. Где-то далеко все еще рушился лед, гремели машины, летали снаряды, но все это казалось ненастоящим, бессмысленным шумом за мутным стеклом. Я держал тело друга, пока в нем сохранялось тепло, потом аккуратно положил на лед. Щит, расколовшийся на две половины, лег рядом. Я понимал, что это еще не конец, что война продолжится, что с Беларом надо кончать, что ада, лежащая рядом, теперь совсем другая, а Окрус скоро вернется. Но прямо сейчас все это не имело значения. Пророчество Дейдарниса сбылось. И боль пришла не через сферу, не через то, что можно было вылечить зельем, заштопать заклинанием или переложить на врача, а через потерю лучшего друга. Я плохо помню, как мы добрались до Атласа. Август что-то кричал в радиогарнитуру, отдавая команды офицерам подразделений. Илай и Лока, превозмогая усталость, помогали поднимать на борт раненых. Глаз не отлипал от тела Германа, пока Гундахар, вернувший себе возможность двигаться хотя бы наполовину, не заставил его отойти. «Оставь», — прогудел старый Игов. «Велор мертв, ты ему не поможешь». Вилнарин, наш облачный стриж, вопреки обыкновению лежал днищем на льдине. Половина конвертов с Блау была уничтожена, уцелевшие три двигателя натужно гудела, а отсутствие остальных сделало «Атласа» медленным и неповоротливым. Он все еще мог передвигаться по воздуху, однако был вынужден экономить энергию. Да и загружать людей было проще. Я взошел на борт последним, держа на руках Аду. Она все еще была без сознания. Лицо бледное, но другое. Не прекрасная маска идеально просчитанных реакций, а вполне себе человеческое лицо, в котором мирно перемешались усталость и детский страх. «Вэл, давай к порталам», — отдал команду глава Вергилия. «Пора убираться отсюда». «Принято, господин Август», — ответил механический голос. «Постараюсь не развалиться по дороге». Мы оторвались от земли. Внизу — полный хаос. Гигантская льдина, еще час назад бывшая главной ареной войны, теперь стала похожа на гору битого стекла, которую бросили в кипящую воду. Огромные плиты льда сталкивались, трещали и уползали в стороны. Между ними — черные полосы открытого океана, из которых все еще поднимались клубы едкого дыма. Вдали, на другой стороне разлома, я видел край купола Белара, едва различимый сквозь туман и снежную пыль. Видел крошечные фигуры солдат Доминиона, мечущихся по обломкам своего мира. Но все это уже было неважно. Наш бой окончен. Несколько минут мы летели молча. Каждый был занят своим. Мозес сосредоточенно копался в сумке, то и дело выуживая и пряча обратно ненужную сейчас алхимию. Лока сидел, упершись локтями в колени, и смотрел в пол. Глаз, обняв себя руками, таращился в одну точку, явно слыша лишь собственные мысли. Гундахар, прислонившись к стене, сжимал в ладони Затива. Он не общался с камнем, а просто держал, потому что надо было занять чем-то руки. Я сидел на металлическом полу, прижав Аду к себе. Она была теплой, слишком теплой для той, кто только что прошел через полное отключение. И даже более, у нее был жар. Легкая лихорадка, вновь породившая во мне дурное предчувствие. Надо доставить ее в мою лабораторию, попытаться прикинуть, насколько все плохо и чем мы можем помочь, произнес Август. Плохо? Не совсем понял я. Ты о чем? Должно же быть наоборот, разве нет? «Она машина, Влад», — тяжело вздохнул он. «Ее тело состоит из триллионов наночастиц. То, что сделал Диедарнис, в прямом смысле этого слова противоречит законам природы. Он вдохнул жизнь в оболочку, которая для этого не предназначена». Выдержав паузу, инженер коснулся кончиками пальцев глазного импланта. «Я вижу, как прямо сейчас на моих глазах происходит настоящее чудо. Она меняется, но в то же время пытается ее отторгнуть. Это словно иммунитет, который не понимает, что бьет по лекарству. Пока лишь можно догадываться, но я уверен, будь стихиалиума больше, изменения прошли бы мгновенно. Но теперь...» «Что ты хочешь этим сказать?» — перебил я. «Тонны мало?» «Да, по крайней мере, для гарантии результата». «Черт подери!» Израненное сердце снова пропустило удар. «Неужели Диедарнис этого не знал?» «Думаю, знал», — ответил глава Вергилия. «И именно поэтому, даже в этом вопросе, предоставил ей свободу выбора — преобразиться в человека или остаться машиной». «Август, у меня мозги сейчас вообще не работают», — покачал головой я. «Он прошел за нее половину пути», — пояснил инженер. «Избавил от императива и посадил зерно. Остальное ей придется сделать самой». «Она выживет?» «Скоро узнаем», — отвернулся он. «Но предполагаю, что одной воли Титана недостаточно. Нужна и ее». Я, понимающе кивнул, прижал Аду покрепче к себе и до пронзительной боли в челюстях стиснул зубы. «Господи, ну почему? Почему буквально во всем в этой жизни есть подвох? Почему даже сейчас, после всего того ужаса, что мы пережили, после столетия одиночества и смерти лучшего друга, приходится мучиться и гадать, выживет моя девушка или нет?» «Сука! Грёбаное ты дерьмо!» — прошептал я. «Такое ощущение, что мы все нахрен прокляты!» «Не у тебя одного!» — отозвался Гундахар. «Смотри!» Он ткнул концом кола в сторону правого борта. За окном, если это слово вообще подходит к рваной оплавленной дыре, среди сталкивающегося льда и темной воды плавно проплывал огромный кусок айсберга, а на нем — одинокая фигура. «Не может быть!» — вырвалось из моих уст. Это был Дейдарнис, титан в облике человека, что полусидел, полулежал на краю ледяной глыбы. Лохмотья на нем промокли и прилипли к телу. Кожа была бледная, серая, местами обуглившаяся и начисто содранная с подавляющей части его тела. Грудь все еще немного искрилась, но плазменный свет был многократно слабее, исходя из чего я неожиданно понял, тот взорванный реактор был не его, а Килгора. Мегалодон победил в той чудовищной схватке и даже более, был по-прежнему жив. «Вэл, спускай нас!» — сказал я. «Это опасно, господин Эо», — заметил Атлас. «Лед нестабилен, а двигатели...» «Быстро, твою мать!» — проорал генерал. «Принято». Стриж дерганными движениями пошел на снижение. Двигатели ревели и захлебывались, днище жестко процарапало поверхность и в конечном итоге остановилось, отчего лед жалобно заскрипел, но выдержал. Следом боковой люк открылся, впуская внутрь шквал обжигающего холодного ветра. Мы спрыгнули на поверхность. Под ногами тонкий слой талой воды. Лед был хрупкий, скользкий, стремительно разрушающийся из-за воздействия стихиалиев. В некоторых местах сквозь него уже проглядывало зеркало океана. Нас, безусловно, было слышно за километры. Не заметить Цепелин было невозможно, но при нашем появлении Дейдарнис даже не повернулся. Сидел на самом краю и смотрел в никуда. Только лишь когда старый Игв подошел ближе, Титан слегка наклонил голову в его сторону. «Вот и все, Гундахар», — произнес он. «Вот и все». Генерал остановился рядом, и следующие пару минут они просто молчали. «Жаль твоего друга, Эо о Вайоми», — не отрывая взгляда от невидимой точки, сказал Мегалодон. «Но ты себя не вини. Смерть Германа была предрешена». «Я не хочу об этом говорить», — ответил я. «И я верну его, чего бы мне это ни стоило». «Искренне желаю тебе удачи». Едва заметная улыбка коснулась уголков его губ, в то время как искалеченная кисть медленно поднялась, будто призывая нас к молчанию. «Тихо, вы только послушайте. Ветер, океан, бьющиеся волны. Да чего же хорошо?» Могучий Титан умирал. Прямо сейчас он наслаждался последними мгновениями своей жизни, и мне до ужаса не хотелось его прерывать, но все же у меня оставался вопрос, который я не мог не задать. «Для создания души тонны стихиалиума бы не хватило». «Нет, конечно», — усмехнулся Дейдарнис. «А для такого, как я, потребовалось бы не менее 10. Но шансы есть», — добавил он, — «если она сама того пожелает». Я сделал шаг вперед. «Почему? Почему ты пожертвовал собой?» «Аду любят. Она не одинока, но, к сожалению, отблески моего отражения уже поселились в ней. Я исправил это». «Да, но ты...» «Я...» — мягко перебил он. «Я лишь сломанная вещь из далекого прошлого, забытая и никому не нужная. Лишнее для мира тогда, лишнее и сейчас». Титан посмотрел вдаль, туда, где обломки льда сходились с горизонтом. «Пройдет время, Эо, и ты поймешь», — продолжил он, — «то, что знаю я и знает Гундахар. Бессмертие — это не дар, это проклятие. Мы должны жить, и мы должны умирать». Лед под ним чуть просел. Вода накрыла ступни, под которыми отныне не было ничего. Лишь 14 километров холода и тьмы. Долгое время я боялся бездны. Блуждал по ущельям неясности, по лабиринтам разочарований, по заповедникам вычеркнутого из памяти. Но теперь не боюсь, потому что бездна — часть меня. Он начал сползать. Вода медленно поднималась все выше. Казалось, Дейдарнис вот-вот сорвется, исчезнет в пучине, как неожиданно произошло нечто странное. Генерал дрогнул. Опустился перед ним на колено, в последний момент схватил за руку и, крепко сжав ладонь, заглянул в глаза. Игв ничего не говорил, хотя бы потому, что тот смысл и те эмоции, промелькнувшие в его взгляде, значили гораздо больше любых слов. «Ты один стоишь их всех», — тихо прогудел Гундахар. «Для меня было честью встретить тебя. А для меня было честью быть знакомым с величайшим», — улыбнулся он. Это было последнее, что произнес Диедарнис. Реактор в его груди затих. Бело-оранжевый свет, что так долго жег его изнутри, погас, а глаза, те самые, слишком ясные для темного монстра, помутнели. Не сразу, но генерал отпустил его руку. Мегалодон начал погружаться под воду, и я неожиданно понял, что то послание в мегаполисе было пророческим. Та же умиротворенная улыбка, та же теряющаяся во тьме искалеченная ладонь. Титан погружался на дно, однако на этот раз навсегда, и я чувствовал, как боль от утраты разгорается в груди с новой силой. Я был опечален его трагичной судьбой. Видел в нем друга, жестокого, местами безумного, но вместе с тем в тысячу раз более человечного, чем все эти лидеры кланов вместе взятые. Последний рыцарь из древних легенд, которого мир называл монстром, потому что не понимал. «Прощай, Диедарнис», — сказал я. Где-то позади всхлипнул Эстир. Старина Мозес перекрестился по старой земной привычке, Илай и Лока отвели взгляд. А Август молча приложил ладонь к бьющемуся в груди сердцу Титана, словно обещая самому себе никогда не забывать его величайшую жертву. «Надо идти», — я кивнул, подхватил под руки Гласса. Мы вернулись на борт «Атласа» и в скором времени отправились в путь. Впереди было многое — порталы, возвращение в Иоанну, война, сферы Окруса, мои мысли насчет Германа и еще черт его знает сколько дерьма. Но одно я знал точно. Где-то очень глубоко, в безмолвной тьме океанских глубин, один уставший мегалодон наконец получил то, чего был лишен 4,5 тысячи лет. Покой.